граждане земли грешной колесной, построенный один шаровоз. Медведь, медведь, медведь, медведь, и готов один шаровоз. Медведь, медведь, медведь, медведь, и готов один шаровоз. Ах, какая чудная картина, когда стоит на рельсах паровоз. Хаби-туби, хаби-туби, хаби-туби, хаби-туби, и пошел агитцин паровоз. Хаби-туби, хаби-туби, хаби-туби, хаби-туби, и пошел агитцин паровоз. О любовном на свидании смелым надо быть, и доли нежности лавзания надо быть, коль смело сеет. Хвала и честь твоих побед не перечесть, не перечесть, это все женщин нас обожают, а и мы об этом не мечтаем. Если у женщины жарные, счастье с ней будет впереди. Сердится каналья, кричит ей. Вызывай, я ей предложу, а она взглянет, потом вздохнет. А деньги что-то не возьмет, возьмет, возьмет. Эти женщины обожают, а мы об этом лишь мечтают. Если у женщины жар в груди, счастье с ней будет впереди. Если девушка сказала, дураком не будь, одной рукой бери за талию, а другой за грудь и свет гаси, что в любви проси, и нежно девушку за парень укуси, и свет гаси, люби проси, и нежно девушку за парень укуси. Ах, эти женщины, ай, обожаю, а иные об этом лишь мечтаю. Если у женщины жар в груди, счастье с ней будет впереди. Но бывают и такие, черт вперед, ни делами, ни словами не возьмешь, не будь дурак. Скажи ей так, скажи, что хочет, не прими законный брак. Эти женщины обожаю, а иные об этом лишь мечтаю. Если у женщины жар в груди, счастье с ней будет впереди. Папка мой давно в командировке, и не сколован золотиста он. К моему маме ходит дядька Вовка, мамке принес дядька Вовка. Мамка моя стала не холодной, перед тобой потому что к мамке не ходил. Дядька Вовка будет принимать, и как только вечер наступал, меня мамка лана лодочка, комнатки на ключе запирали, из холодки жизни не вставать. Я не буду глупым, как мой папка, и денюсь годов под солнце. И своей зиме скажу я слово, дядик Вова ждет на меня. И своей зиме скажу я слово, дядик Вова меня не пускает. Разве я немного не красивее? И смотря в лицо от страсти млеешь, не на плечи руки опусти. Молодая чувственным оскалом,

Еще. Не Шабача, мапача, мапача, мапача, мапача, мапача, мапача, мапача, Вам по сердцу рыхает, а он Я не знаю, Ищи, шутка в душу, ищи тебя. Я не знаю,